«Оя! Жмем!» Словно в ответ на его призыв, рядом со мной беззвучно упал Джейло. Прилетевшая стрела мгновенно отправила будущего рейнджера на точку воскрешения. «Дерьмо! Они идут!» — выдохнул я, лихорадочно нащупывая очередную стрелу. «Смолу на дорогу лей! Быстро!» «Денег нет, умник! Закончились! Понял?» «Твою мать!» «Вперед, пацаны!» — неожиданно заорал Тушканчок. «Вон того! Разом!» Неожиданная контратака дала свои плоды. Четверо пехотинцев подняли на копья еще одного врага, после чего откатились, умудрившись при этом не сдохнуть. Еще через мгновение в опасной близости от моей головы пролетел топорик. «Козлы! Где твоя крыса? Пусть воюет!» «Люцифер, скотина, ты где? В атаку!» Благоразумно скрывавшийся в темноте бобр пушистым шариком выкатился на дорогу. Цапнул одного из викингов за ногу, после чего тут же сдох. Впрочем, браконьер тоже отбросил копыта. Я еще раньше угостил его десятком стрел, а финальную точку поставила брошенное кем-то из щитоносцев копье. «Ваш питомец погиб. Возрождение будет доступно через 1 час или сразу после гибели вашего персонажа». «Да в жопу это возрождение!» «Один остался! Один! Валим!» Занявший место павшего рейнджера, ультиматор, принялся одну за другой пускать стрелы в какого-то бородатого доходягу. Я выругался и перенес фокус на него же. Оставшиеся пехотинцы сомкнули щиты, не пуская к нам остатки вражеского отряда. «Переговоры!» — неожиданно заорал наш командир, демонстративно бросая лук себе под ноги. «Переговоры!» Я увидел вспыхнувший зеленым счетчик убийств, придержал очередной выстрел и облегченно выдохнул. Кажется, наша авантюра каким-то чудом завершилась успехом. «Переговоры! Переговоры!» Согласно прорычал окровавленный викинг, со злостью выдергивая из нагрудника застрявшую там стрелу. «Где ваш ярл? Его человек уже идет сюда. Поторопись, иначе мы сотрем вас в пыль. Он уже идет!» К счастью, оставшийся на барже непись тонко уловил нужный момент и явился буквально через минуту. А тот опломб, с которым он принялся выдвигать претензии нашим оппонентам, заставил меня удивленно приоткрыть рот. «Ваши ничтожные воины могут воевать только против беременных жаб. Ваш ярл слаб, ваши навыки бесполезны, а вы сами достойны лишь участи презренных рабов. Ты готов принять ее, или твоя честь столь же убога, сколь и твои силы?» «Мы, воины, дрались, как северные медведи», — буркнул вражеский предводитель, многозначительно поигрывая топором. «Они не рабы!» «Можно трансляцию включить?» — шепнул я ультиматору на ухо. «Вроде норм». «Уже похрен». «Хорошо». «Твои воины — лишь жалкое подобие обожравшихся мухоморами леммингов. Мои люди доказали, чего стоят настоящие бойцы. Готов ли ты склонить голову перед истиной?» «Мы скорее умрем, чем примем долю рабов». «Великий ярл предлагает вассалитет», — с легким презрением в голосе заявил переговорщик. «Вы будете сражаться под нашим командованием. Вы будете приносить нам ресурсы, но вы не будете рабами». «Мы согласны», — печально вздохнул оппонент. «Мы будем служить великому ярлу Свальда Меткому». «Договор! Договор!» Учитывая высыпавших из форта неписей и количество оставшихся в нашем отряде людей, сценка выглядела чертовски сюрреалистично. Однако самое интересное произошло через несколько секунд после заключения официального соглашения. Поодаль раздался какой-то шум, а затем сквозь толпу аборигенов прорвалось штук 20 игроков, очень целеустремленных и очень злых. «Мочи их! Быстрее мочи! Смерть уродам! Вали главного!» «А ну, стоять!» — возвысил голос ярл, захваченный нами территории, разворачиваясь к опозданцам. «Вы, проклятые крысы, бросившие нашу землю в дни горя и страданий! Вы не смеете присутствовать на Великом Совете и не смеете нападать на посланцев вашего нового сюзерена! Пошли вон!» Уцелевшие викинги дружно развернулись, сомкнули щиты и вскинули оружие, готовясь защищать нас от вернувшихся игроков. Те вынужденно затормозили, но от своих намерений не отказались. «Какого нахрен сюзерена? Мочите их, да и все! Пошел вон, предатель!» «Да какой в жопу предатель!» Голос вражеского командира отразил всю боль вселенной. «Мы же соседей шли завоевывать! Мы... Ты утратил наше доверие! Уйди, червь, от тебя воняет! Сука, сука, сука!» «Нехрен было на нас лезть!» С нескрываемым злорадством произнес ультиматор. «Теперь иди руду копать, холоп!» «Пусть глину в компании своих рачков месят», — предложил я. «Им наверняка привычней». «Вам не жить, козлы! Пошли вон отсюда!» — рявкнул утративший терпение ярл. «Вы позорите нашу землю!» «Падла! Еще и репу в минус слил!» — донесся до моих ушей громкий шепот какого-то неудачника. «Жопа!» «Отныне норма работы для всех странников увеличена в 2 раза», — сообщил викинг. «Расплачивайтесь за свою немощность или бегите вон отсюда! Я сказал!» «Мы доставим твое решение великому ярлу Свальда Меткому», — взял слово переговорщик. «Под его рукой эта земля будет процветать точно так же, как и наша». «Мы воины, и мои холопы помогут великому ярлу покорить вселенную». «Слово! Слово!» «Полный анус!» — прокомментировал этот диалог вражеский командир. «Это просто очко!» «Идем, воины! Наше дело сделано!» Мы все вместе гордо развернулись и направились к торчавшему у берега плоту. А у меня перед носом развернулось короткое сообщение с итогами прошедшей вылазки. Там было чему порадоваться. Вы успешно захватили вражескую территорию, расширив собственные владения. Ваш статус повысился до свободного гражданина. Ваша репутация повысилась до значительной. Вам доступны 3 балла социальных характеристик. Ого! Главное, не тупи! Мгновенно разгадал причину моего восторга ультиматор. Макси что-нибудь одно, не размазывай тонким слоем. Точно? Да! Социалка зарабатывается в час по чайной ложке, а для игры нужно то одно, то другое. У тебя что в приоритете? Харизма, получается. Качай, не думая. Нейтралы сговорчивее будут. Понял. Остальных тоже касается. Думайте, что качать. Тех, кто отлетел, предупредить надо, — подал голос Тушканчок. Может, я того на перерождение? Давай! Скажешь, чтобы не торопились. Я проследил за тем, как товарищ отправляется на корм рыбам, потом закинул все доступные баллы в харизму и удовлетворенно вздохнул. Ну что, народ, этот внезапный стримчик пора завершать. Жду ваших комментариев. Чао! Глава 11. Мне очень хотелось потратить весь остаток ночи на чтение форума. Но я титаническим усилием воли сдержал этот порыв, забрался в кровать и спустя час кое-как заснул. Сон оказался беспокойным. Перевозбужденный мозг то и дело порождал странные картины с огромными клыкастыми бобрами, двуногими рыбами и грызущими рукоятки топоров варварами. Но, как следует выспаться, у меня все же получилось. Еще час ушел на приготовление немудреного завтрака и общение с родителями. Затем пришлось совершить визит к белому брату. Но, в конце концов, я снова оказался перед гостеприимно распахнутой капсулой. Форум кипел и бурлил. Эпоха завоеваний породила множество эпизодов спонтанной попа-боли. Игроки массово делились друг с другом своими успехами, костерили разработчиков, а также насмехались над поверженными оппонентами. Не сказать, что мой короткий ролик очень сильно выделялся из этого массива однотипной информации, однако небольшую талику славы я все равно получил. «Потный снова отжигает, я смотрю. К успеху идет, однозначно. Вы видели эти рожи? Эпик вин! А что случилось-то? В чем смысл?» Они островок соседний захватили и гордятся. Было бы чем. Суть в том, что местные ломанулись захватывать кого-то еще, а эти ворвались и нагнули. Бред какой-то. Зачем сдаваться, если их там 5 рыл осталось? Добили бы, да и все. Игровая механика, бро. Ты себе даже не представляешь, сколько задниц было сожжено из-за этого дерьма. Здесь акт сожжения прошел весьма успешно. Этим крабам еще и репу скинули к черту. А обратно откатить? Хрен ты что откатишь? Если твою территорию нагнули, ты автоматом встраиваешься в иерархию сюзерена и работаешь на его благо. Есть шанс, что какой-нибудь сосед опять нагнет твою территорию и опять напихает тебе за щеку. Но по факту этого почти никогда не случается. Типа нападать на вассалов — это дурной тон. Поэтому нападают только на свободные острова. А свободный остров — это остров Сюзерена, который типа жестко защищен. Не всегда. Можно и на вассалов нападать. У этих нубов тоже Сюзеренский остров был. Но его все равно отжали. Это лишь потому, что там суммарный интеллект жителей примерно равен интеллекту склеротичной полевки. Ты видел эти рожи? Заметил на них печать мудрости и достоинства? Ха, вот и я тоже не заметил. Тупые крабы. Вот что делает жадность. Не осуждайте их. Они хотели как лучше. Интересно. Они успели соседей захватить? Если да, то у клеща жесткий винстрайк получается. Рачков нагнул. Их старых вассалов себе забрал. А потом еще и новых получил. Да нет, у них там пуканы массово взорвались, когда нападение случилось. Уверен, они просто слились во время боя, чтобы дома воскреснуть. Все равно опоздали. Часовых надо ставить. Я же говорю, тупые. А клещ там не главный вроде. Ему какой-то хрен указания раздавал. Да пофиг, кто там рулит. Важен сам факт нагиба. А жгучие комментарии от этих незамутненных ребят будут? В прошлый раз я эпичнейший видос замутил. Лайков набрал вагон и маленькую тележку. О, черный тролль в теме. Какими судьбами? Отслеживаю интересных типков. Надо же, контент пилить. Да тут обычные крабы. Не скажи, автор уже бобра где-то отжал. Нестандартно. Ну, тебе виднее. Жду твоих новых роликов, кстати. Скоро. Я ради любопытства заглянул в профиль к троллю. Убедился, что он занимается обычной компиляцией забавных игровых моментов, после чего на всякий случай подписался. В качестве благодарности за бесплатную рекламу, так сказать. Ну что? Волгалла встретила меня откровенно непривычным сообщением. Теперь при входе в игру я мог выбрать одну из трех точек возрождения. Первой являлась моя родная территория. Второй был захваченный ночью остров. А третья наверняка располагалась во владениях вассалов наших вассалов. К сожалению, до своего эпического фейла агрессивные соседи успели отжать только одну локацию. Впрочем, в итоге я все равно решил воскреснуть на родной земле. «Давай-ка, в темпе!» Тут же послышался рядом со мной чей-то знакомый, но очень нервный голос. «Смолу топим, скобы покупаем, лес валим, плоты лепим, не спи!» «Чего?» Стоявшая неподалеку Амели явно не понимала, что вокруг происходит и почему от нее требуют каких-то действий. «Ты хрена ли здесь раскомандовался? Не тупи, овца!» Закатил глаза выступавший в качестве распорядителя Тушканчок. «Клещ, скажи!» «Что именно ей сказать?» «Да, что он должен мне сказать?» «Да уровень нам всем качать нужно, в темпе!» Рассердился игрок. «Чтобы неписи апнулись, мать их за ногу и через колено! Ты это в курсе, блин?» «А-а-а, дошло. Слушай, красавица, этот говорливый краб прав. Ну-ка, растолкуй. Мы тут ночью остров соседний захватили, слышала?» «Да, красавчики». «Вот. И в ходе штурма выяснилось, что уровень местных неписей напрямую зависит от среднего уровня игроков. И теперь, чтобы наши задницы не порвали на британский флаг, каждый должен апнуться хотя бы до десятки». «Так бы сразу и сказал», — фыркнула девушка, окидывая Тушканчока недовольным взглядом. «А то разорался тут». «Короче говоря, ультик замутил конвейер», — чуть более спокойным тоном объяснил ее оппонент. «Строим плоты, выползаем в море и тупо мочим рыб. На них до 7-8 уровня апнуться легко». «Все, нет вопросов. Клещ, ты идешь?» Охотиться на рыб я не собирался. Но других актуальных дел на горизонте попросту не было. До поступления денег с аукциона оставалось еще несколько часов, а начинать какие-нибудь серьезные телодвижения без надежной финансовой подушки смысла не имело. Пришлось согласиться. «Да, наверное». «А это кто? Какая прелесть!» «Это Люцифер», — сообщил я, выталкивая бобра на всеобщее обозрение. «Опасный и грозный хищник, между прочим». «Милашка, а где взял?» «Далеко. Туда хрен доплывешь». «Я хотела пэта купить, даже денег специально отложила, а их не продают». «Топайте лес рубить!» — снова подал голос Тушканчок. «Хрена ли торчите тут, как два прыща на заднице?» «Фу! Идем, потный». Заниматься общественно полезным трудом в компании симпатичной девушки было достаточно весело. Но совершенно разные игровые приоритеты почти сразу же нас разделили. Амели убежала на один из готовых плотов, а я остался валить деревья в компании вальяжного вобра. «И чего ты тут расслабляешься? Давай, работай! Вон ту осину, видишь? Вперед!» Люцифер негодующе фыркнул, однако затем бодро подбежал к указанному деревцу и впился в него зубами. Во все стороны полетели сочные белые щепки. Навык «Дровосек» получил бонус к скорости развития. Текущий коэффициент умножен на 2. «Ну, нифига себе! Теперь-то заживем, получается!» Неожиданная способность моего питомца выглядела достаточно забавной, однако на редкость бесполезной. Я не представлял, зачем вообще нужно качать соответствующее умение. Да, оно уже начало облегчать мне жизнь во время заготовки бревен, но у меня не было никакого желания посвящать карьере лесоруба хоть сколько-нибудь значимое количество времени. Хотя если предположить, что где-то в этом мире росли неимоверно ценные и невероятно твердые породы древесины, то ситуация тут же начинала играть новыми красками. Да нет, глупость. Или... Решив удовлетворить собственное любопытство, я отложил в сторону топор, залез на форум и очень быстро узнал то, о чем и так можно было бы догадаться. Не надо хватать мусорные навыки. Люди, это развод. Их всего 5. А сброс будет стоить целую 10. Не платите разработчикам деньги. Нарекаю тебя Прометеем, сын мой, ибо принес ты свет истины человека неразумным, не убоявшись опасности для задницы своей. Хвала тебе, потомок Диониса и Тридакны. Че? Устрицей бухой он тебя назвал. Комментарий уничтожен силами тьмы. Агрессивная устрица получается. Т.С. Краб. Это очевидно, но хапать мусор действительно не стоит. Игра тебе все подряд сует. Шлака можно в первый же час набрать, а потом что-то нормальное уже не воткнешь. Зато боевых навыков никто никому не сует. Типа слишком ценные. За них надо монеток отсыпать. Меня забавляют чуваки, которые на глиняных карьерах вкалывают. Там реально навык глиномеса есть, и они его реально берут. Над этой несчастной глиной уже весь сервер ржет. Разработчики знают толк в хорошем троллинге. Какой там троллинг? Они просто отключили мозг, когда придумывали систему ресурсов. Лучше скажите, надо ли все эти начальные умения развивать? Я вот лес рублю, например. Тут все рубят лес, бро. Я к тому, что с навыком-то лучше получается. Ну, если ты докачаешь его до 100, затем переведешь на продвинутый уровень, снова докачаешь до 100, переведешь на экспертный уровень, снова докачаешь до 100, то поймешь, что убил несколько месяцев жизни на какое-то дерьмо. Доходчиво. Мне кажется, кто-то реально апнется до упора и будет ловить с этого некий профит. Но подавляющему большинству игроков нужно просто выкидывать этот мусор из билда. При первой же возможности. Слышал хвостатый. Говорят, что лес валит только лошары. Бобр возмущенно пискнул, толкнул лапкой осину, и деревце с легким треском упало, спугнув несколько разноцветных бабочек. «Нет, ну тебе-то сам Бог велел этим заниматься, а вот остальным стоит подумать. Давай глянем, что там народ делает. Вдруг им чего-то нужно?» На берегу по-прежнему царила суматоха. Однако занимавшиеся своими делами игроки прекрасно обходились без нашей помощи. Возле причала строилось сразу 2 плота. Еще 5 или 6 болтались на волнах, чуть в стороне чадили длинные костры и вытапливалась смола. А на свободном пространстве сразу 4 персонажей упоенно швыряли друг в друга камнями. Чувствовалось, что наш разношерстный коллектив незаметно притирается друг к другу, начиная действовать в общих интересах. То есть разработчики и здесь смогли добиться поставленных целей. «Как оно?» — поинтересовался я у наблюдавшего за происходящим Тушканчока. «Прокачка идет?» «Ага! Деревяшки постоянно разваливаются, но уровни все равно растут. Глядишь, к вечеру можно будет не опасаться за шкуру этих придурков». «А планы какие?» «Да хрен его знает! Ультик сказал, что нам сейчас даже самого последнего ракала нужно вытащить на 8-9 уровень. Вот стараемся». Я прищурился. рассмотрел рядом с ником собеседника цифру 9, после чего неопределенно хмыкнул. События как-то очень резко пошли. Надо прикинуть, чем дальше будем заниматься. Ты же сольника хотел отыгрывать. Передумал? Скажем так, решил обезопасить тылы. Это дело полезное, фыркнул игрок. Но пока такой вот фигней занимаемся. Даже стройка в ауте. Вижу. Какашками швыряться пойдешь? В смысле? Ну, навык уклонения прокачивать. Брал же его? А, ты об этом? Да, пожалуй, стоит. Идем. По мере набора желанных уровней, все больше игроков возвращались на берег, сталкиваясь с той же самой проблемой безделья. Прокачка на рыбах уже не давала особого профита. Добывать ресурсы или впрягаться в стройку никому не хотелось, а возможностей для реализации более интересных проектов на горизонте не наблюдалось. В итоге увлеченно перебрасывавшееся грязью комьюнити неуклонно росло, вызывая отчетливое раздражение у более серьезных работяг, неустанно фармивших драгоценную смолу. Кажется, именно смола являлась первым по-настоящему ценным продуктом, на котором можно было зарабатывать хоть какие-то деньги, чем некоторая часть моих соседей и занималась. Уклонист мало-помалу рос. Спустя полтора или два часа непрерывных тренировок я начал фиксировать моменты, при которых персонаж удивительнейшим образом пропускал мимо себя летящие камни. Но в глобальном смысле это все казалось откровенным баловством. Даже полуторапроцентный шанс на уворот никак не менял текущие расклады сил и не позволял мне охотиться на более сильных монстров. А без сражений с ними мои долгоиграющие планы грозили накрыться медным тазом. Хорошо еще, что совсем скоро у меня должны были появиться деньги для нового путешествия. И я ждал этого восхитительного момента с откровенным нетерпением. «Парус!» — неожиданно разлетелся над берегом чей-то вопль. «Корабль на горизонте! К оружию!» — мгновенно активизировался Тушканчок. «Мечи, стрелы, копья! Нападение!» Около минуты вокруг меня царила самая настоящая паника. Но затем появившийся из дымки корабль приблизился к берегу, и стало очевидно, что внезапной атаки можно не ждать. На огромной барже находилось только 5 человек, а все ее пространство оказалось завалено аккуратными каменными блоками, корзинами с глиной и какими-то непонятными ящиками. Кажется, нам привезли ежедневную дань. «Отважный Вольф шлет дары своему сюзерену!» громко проорал обосновавшийся в центре корабля непись. «Пусть наш союз будет прочным, как камень, и вечным, как море!» «Великий ярл Свальо меткий принимает дары с благодарностью!» издал ответный вопль, гулявший по берегу викинг. «Пусть наши враги умрут в мучениях! Сгружай!» Баржа уперлась носом в скалы, и толкавшие ее вперед игроки тут же переквалифицировались в грузчиков, стараясь как можно скорее переместить доставленные товары в зону нашей ответственности. Лица гостей были мрачными и весьма недоброжелательными. Однако трудились они в поте лица, явно выполняя соответствующий квест. «Смотри, в натуре вассалы!» — искренне удивился один из моих соседей. «И чё? Теперь реально так будет?» «Наверное». «Так это же круто!» «Ага. Главное, чтобы нас кто-нибудь точно так же не нагнул». «Вот теперь понятно, зачем мы тут этой фигней страдаем», — хмыкнул собеседник. «Лучше быть победителем по жизни, чем вот так вот смачно насасывать». Крыть это глубокомысленное утверждение было нечем, поэтому я лишь согласно кивнул, продолжая наблюдать за разгрузкой. Вассалы откровенно торопились и чуточку нервничали. Груз время от времени падал на землю и рассыпался, но в целом дело шло очень быстро. Уже через 10 минут баржа оказалась пустой. Гости без лишних слов взялись за весла, оттолкнули свое корыто от берега и направились в обратный путь, даже не соизволив попрощаться. А у меня перед носом загорелось системное сообщение. «Внимание! Ваша родная территория успешно развивается и готова начать долгий путь к созданию благополучного государства. Избыток ресурсов и значительные трудовые резервы позволяют определить главные приоритеты страны. Какое направление кажется вам наиболее перспективным?» «Экономическое», — военное, магическое. Выбирайте с умом. Изменить вектор развития будет чрезвычайно сложно». «Ничего не жать!» Мгновенно спустя заорал осматривавший привезенные товары ультиматор. «Ничего не жать!» «Да не вопи ты так. Что случилось-то?» «Кому сообщение выскочило?» «Мне!» — пожал плечами Тушканчок. «Висит! Играть мешает!» «Мне тоже!» «И мне!» «А у меня ничего нет!» С оттенком недоумения произнесла Амели. «О каком сообщении речь?» «Тоже пусто!» «Слышь, командир, что за шум?» «Главное, ничего не трогайте!» Немного успокоился наш вождь. «Суть в том, что наиболее отличившиеся жители острова получают шанс влиять на его судьбу. И здесь очень важно соблюсти консенсус, а не тыкать во все подряд». «Да без проблем, мне вообще пофиг. Сейчас мы все должны выбрать экономику», — продолжал ультиматор. «Другие отрасли тоже имеют смысл, но чего-то добиться мы сможем только за счет экономического развития. Это аксиома». «Согласен», — махнул рукой Тушканчок. «Можно жмякать?» «Да!» Я не нашел ни одной причины для того, чтобы наперекор всем лезть в бутылку. Спокойно выбрал экономику и получил еще одно сообщение, на этот раз чисто информативное. «Поздравляем! Ваша территория двинулась по выбранному пути развития, и теперь только от вас зависит, сможет ли она достичь настоящего успеха. Как правило, свободные граждане освобождаются от трудовой повинности, но никто не запрещает им участвовать в благоустройстве родного дома. Может быть, настало время проложить дорогу от стен города до центральной пристани?» «Ага». «Так, народ, я сейчас к ярлу смотаюсь», — вновь повысил голос ультиматор. «Обсудим с ним первоочередные цели, а потом что-нибудь сделаем. Если вы не против, конечно же». «Такое чувство, что за меня тут вообще все решают», — грустно вздохнул кто-то из игроков. «Один на лесоповал гонит, другой качаться заставляет, третий политику определяют. Хрень! А ты попробуй сам что-нибудь сделать», — фыркнул Тушканчок. «Вон ультик ночью столько бабла за наш рейд залил, что страшно становится. Ясен хрен, что у него теперь привилегии». «Ну да, везде донат». «Не ной», — весело хмыкнула Амели. «Вон у клеща просто так бобр появился». «Это у него-то просто так. Да он сюда деньги тоннами вливает. На нем пробу ставить негде. Тьфу!» «Не суди. Да не судим будешь», — многозначительно произнес я, делая загадочное выражение лица. «Без доната мы бы сами сейчас для соседей баржи с припасами подготавливали». «Ну да, ну да». Вернувшийся от ярла ультиматор сообщил, что концепция дальнейшего благоустройства острова — в первую очередь предполагает строительство надежной дороги от крепости до причала. Некоторые из игроков тотчас же принялись возиться с каменными блоками и расчищать место под будущий тракт. Однако темпы наметившейся стройки показались мне совершенно унылыми. Правда, уже совсем скоро ситуация кардинальным образом изменилась. «Еще корабль! Лодка! Две лодки!» На этот раз суматоха улеглась достаточно быстро. Игрокам хватило ума понять, что две маленькие скорлупки при всем желании не могут доставить на остров армию вторжения. Так в результате и оказалось, к нам на огонек приплыли обычные беженцы. Сразу шесть неписей, решивших связать свою судьбу с новым государством. «Мы ищем защиты от демонических тварей», — с достоинством заявил наиболее колоритный из них, удивленно рассматривая собравшуюся на берегу толпу. «Мы готовы служить вашему ярлу и честно трудиться, если нам дадут еду и кров. Великий ярл будет рад принять вас на своей земле», — вылез откуда-то очередной викинг. «В крепости найдутся места для каждого из вас». «Благодарю тебя, воин! Времена сейчас тяжелые, так что вам придется поработать. Можете заняться дорогой». «Как скажешь, воин!» «Не... но это прям вообще!» — шепнул мне на ухо Тушканчок. «Получается, ресурсы нам притащат, работу всю сделают, а мы можем расслабляться?» «Если чересчур расслабишься, то тебя тут мигом напрягут». «Это да, но все равно круто же!» «Ага». Примерно через час к нашему берегу пришвартовалась еще одна баржа, совершенно незнакомые игроки с легкими матами выгрузили очередную порцию строительных материалов и уплыли прочь. А работа по созданию дороги вышла на качественно иной уровень. Пришлые неписи старались изо всех сил. Запасы пригодных для использования блоков быстро истощались. Но самые ответственные игроки мигом сообразили, откуда дует ветер, и дружной толпой свалили в каменоломню, устроив там настоящий конвейер по добыче, переноске и освоению гранита. Судя по их энтузиазму, а также взятому беженцами темпу, тракт должен был появиться уже к вечеру. Впрочем, лично я предпочел абстрагироваться от этого праздника жизни, сконцентрировав все свое внимание на игровом аукционе. Корона должна была продаться с минуты на минуту. Ценник успел вырасти до 470 монет. Кто-нибудь из покупателей обязательно должен был в самый последний момент перебить текущую ставку. Увы, но мои влажные фантазии так и остались фантазиями. Когда выскочило оповещение о завершении торгов, ценник так и остался прежним. Однако даже 470 крон возвращали меня и мою глобальную стратегию на уровень самоокупаемости. Если же подбить общий баланс, то с учетом купленной мантии я оставался в глубоком плюсе. То есть, основанный на голой статистике план работал и работал достаточно эффективно. «Чего такой веселый?» Я рассеянно улыбнулся незаметно подкравшемуся ультиматору, а затем ответил. Шапку одну на торгах слил и перестал ощущать себя нищебродом. «Что за шапка?» «Для волшебников. Плюс к мане, регену, магическому урону и чему-то еще, кажется». «Ты ее продал?» — искренне удивился собеседник. «Ты ее реально продал?» «Ага». «Ты не клещ! Ты краб! Донный!» «В задницу иди!» — беззлобно огрызнулся я. «Что мне, солить ее, что ли?» «Эта шапка будет стоить в 10 раз дороже сегодняшней цены уже через месяц. В следующий раз спрашивай хоть, прежде чем глупости делать». «Как скажешь, великий». «Тьфу! Я серьезно говорю. Если у самого опыта не хватает, то спрашивай. Мы в одной лодке, блин». «Ладно, ладно, понял. Ты лучше скажи, что у нас с планами на ближайшее время». «Отличный вопрос. Нужна толковая разведка. Ты готов с этим помочь?» «А что именно нужно будет делать?» «Для начала расширить карту. Возьмешь пару человек, сделаешь с ними круг радиусом в пару километров, тогда видно будет, к чему стремиться. Справишься?» «Есть альтернативное предложение. Как насчет того, чтобы захапать еще один остров?» «В курсе? Где он?» — навострил уши ультиматор. «Было бы очень здорово!» «Сейчас с картой разберусь». Я уже знал, что секретность полученных данных имеет целых три степени — личную, клановую и общую. Передавая некую информацию одному единственному человеку, ее владелец ничем особо не рисковал. Но как только она становилась известна троим, они мгновенно узнавали все имевшиеся в наличии союзники. Короче говоря, здесь требовалось соблюдать некоторую осторожность. Скажем, я абсолютно не хотел раскрывать всем и каждому координаты мраморной шахты. «Ага, так, вот, лови». «Нормально», — пробормотал собеседник, внимательно изучая воздух. «И не очень далеко». «Если подтянем соседей, то сможем натянуть их вообще без проблем». «Соседей? Не хотелось бы соседей». «Ну, если готов еще раз вложиться в экипировку, то можно и без них». Вождь кинул на меня раздраженный взгляд, о чем-то задумался, после чего глубоко вздохнул. «Эх, хрен с ним. Смотаюсь на переговоры, а вот что и выгорит. Спасибо за идею». «Не за что». «Ты здесь до вечера? Если время есть, займись разведкой. Реально важная тема». «Да, я фулл-тайм. Хорошо, займусь». «Окей». Распрощавшись с ультиматором, я окинул долгим взглядом продолжавшую кипеть стройку, а затем вернулся на аукцион с целью найти качественные и подходящие моему персонажу лоты. Увы, но там меня ждал суровый облом. Предметы обычного и редкого качества выглядели чересчур убогими, чтобы рассматривать их всерьез. Уникальные вещи тупо никто не продавал, а все оставшиеся в свободном доступе легендарки стоили каких-то абсолютно невменяемых денег. Отдавать же вполне реальный миллион за нарисованные перчатки с 20-процентным бонусом к скрытности я был откровенно не готов. Не достиг еще нужной степени просветления, так сказать. Хотя реальность оказалась довольно-таки печальной. Я проявил упорство и убил еще часа полтора, стараясь обнаружить на торгах что-нибудь полезное или недооцененное. К сожалению, итоговый вывод получился неутешительным. Большинство выпавших на старте вещей успешно сменили владельцев. А нового поступления топовых ништяков пока что не случилось. В результате рынок оказался перенасыщен всевозможным низкоуровневым хламом и доступными ресурсами. А поиски чего-то нормального были заранее обречены на провал. Ну и хрен с ним. Выдав эту жизнеутверждающую реплику, я махнул рукой бобру и отправился вербовать помощников для наметившегося рейда. Изучить ближайшие окрестности родного острова действительно требовалось. Глава 12. Собрать команду для разведки удалось за считанные секунды. Сначала ко мне присоединилась откровенно заскучавшая Амели. Дальше ответил согласием Тушканчок. А потом рядом объявился тот самый Джелу, который на пару со мной занимался расстрелом соседей. Мы сразу же присвоили единственные обнаружившиеся в наличии весла, затем столь же оперативно отжали один из более-менее целых плотов, следом я немного потратился на крепежные материалы и качественно улучшил конструкцию доставшегося нам плавательного средства. А еще через 5 минут рейд официально стартовал. У всех уровень до 10 поднялся. У меня, да, тоже. Мне 3 набрать осталось, сообщила девушка. Я ленивая. Понятно. Берешь веревки, таскаешь рыбу и делишься с Люцифером. Прокачку никто не отменял. Использование служебного положения, ну, для извлечения личной выгоды, значит. Именно так, но не переживай. Как 10-й возьмешь, сразу весло дадим. Лучше уж с бобром. Люцик, рыбку будешь? Питомец издал радостный писк. Амели взяла предложенную веревку и отправилась на свободное место. А все остальные начали грести, толкая плот в том направлении, где располагался занятый друидом островок. У меня в планах было дойти до него, а уже потом заложить громадную дугу, обходя стартовую территорию по кругу. Логика подсказывала, что именно расстояние до ближайшего клочка суши является наиболее точным ориентиром для выбора правильного радиуса. «К этому чудаку высаживаться будем?» «Да нафиг он нам сдался, просто разведка!» «Ну, вдруг квест какой-нибудь даст?» — пожал плечами Тушканчок. «У меня так-то красноречие вкачано». «Блин, получается, надо заглянуть». «Я быстренько зайду, спрошу, да и все». «Окей». Избушка Олафа Мудрого стояла на прежнем месте. Однако теперь вокруг нее красовался невысокий частокол, а на пляже возник маленький деревянный помост. Кто именно его установил, лично для меня являлось огромной загадкой. «Причаливаем! Давайте в темпе!» Тушканчок ловко перепрыгнул на пристань, скрылся за частоколом, провел там 5 минут, а затем вернулся обратно, светясь от радости, будто начищенный пятак. «Чего такой счастливый?» «Квест хапнул! Этот ракан задолбался тут жить, но стесняется переезжать. Нужно типа ярла уговорить, чтобы тот приглашение выдал». «Ну, рад за тебя. Дальше идем?» «Да, конечно. Сорян, что задержал». Следующие 20 минут мы двигались сквозь приятный светлый туман, не наблюдая вокруг абсолютно никаких признаков суши и ориентируясь только по карте. Волнение было умеренным, однако неприятный встречный ветер портил всю малину. Грести приходилось интенсивно. Мои товарищи время от времени неодобрительно косились в сторону рыбачившей девушки и наслаждавшегося жизнью бобра, но протестов не высказывали. Каждый понимал, что благодаря такому распределению ролей, в случае чего, тоже сможет потратить общее время на личные нужды. Собственно, говоря, Тушканчок этой возможностью уже воспользовался. «Они издеваются!» «Кто?» «Система!» — объяснил Джелу. «Третий раз подряд предлагают греблю изучить». «Так, дело-то годное. Сможешь потом на галерах пахать, как раб». «Ага, мечта всей моей жизни прям». «Там земля!» Я отвлекся от беседы, покрутил головой и увидел впереди достаточно четкий силуэт очередного островка. А через пару минут сократившееся расстояние дало мне возможность в деталях рассмотреть каменистый берег, густой еловый лес и странные хибары, находившиеся в непосредственной близости от полосы прибоя. Там же валялись две хлипкие лодки. «Кажется, люди». «Игроки?» — уточнил Тушканчок. «Или неписи?» «Да хрен его знает. Сейчас выясним». Когда мы подошли вплотную к берегу, из построек начали выбираться местные обитатели. Их внешний вид мгновенно снял все вопросы о принадлежности к пользовательскому сообществу. О наличии сразу двух мелких карапузов окончательно закрыло эту тему. Детей в игре почти не было. Все они существовали только для антуража и являлись неотъемлемой частью варварских общин. То есть на острове жили именно аборигены. «Я с ними поговорю». «Стой! Ни в коем случае». «Почему?» — искренне удивился Тушканчок. «Может, уговорим их к нам перебраться?» «Для первого контакта харизма нужна». «А, точно». Разговор с неписями прошел очень хорошо. Увидев меня, аборигены тут же расслабились, заулыбались и начали вести себя так, словно к ним в гости явился дальний родственник. Глава общины поведал мне, что они уже пару недель кочуют в поисках лучшего места для жизни. Я сообщил, что во владениях великого ярла Свальда Меткого всегда рады новым жителям, а затем к нам ловко присоединился Тушканчок, который умудрился раскрутить непися на короткий рассказ о ближайших окрестностях и вынудил поделиться картой острова. «Тут ничего особенного нет», — вздохнул почтенный старец, делая широкий, но не совсем понятный жест рукой. «Мы нашли только синюю глину, хороший гранит и белый известняк. А еще здесь живут очень злые лисы. И целая стая воронов». «Координаты получил», — отрапортовал Тушканчок. «Можем сваливать». «Спасибо за полезную информацию», — тактично улыбнулся я. «Будем рады видеть всех вас на нашей территории». «Мы уже собираем вещи. Приплывем ближе к утру». «Отлично». Благодаря нашим совместным усилиям плот вернулся в бурные морские воды, а рутина возобновилась. Мы усердно гребли, таращились по сторонам, сверялись с имевшимися в наличии картами и мало-помалу сворачивали к югу, делая огромную петлю вокруг своей домашней территории. Каких-то значимых открытий больше не случилось, изредка возникавшие на нашем пути отмели были совершенно пустыми и бесполезными. Однако это никого не смущало. После встречи с беженцами настроение у всех было откровенно приподнятым. Надо сказать, Тушканчок по этому параметру оказался вне конкуренции. Сразу два успешно активированных квеста пробудили в нем повышенную говорливость. «Слушайте, а ультиматор-то был прав, получается, когда насчет социалки вещал. Заметили, как эти овощи потного встречали? Как будто он им пирожок со сгущенкой принес». «Да, неплохо вышло», — согласился Джелу, наблюдая за тем, как бобр уничтожает очередную рыбу. «Слышь, когда вы там уже наиграетесь?» «Еще чуть-чуть». «А моя болтовня для них теперь как откровение святых апостолов?» Продолжил гнуть свою линию Тушканчок. «Получается настоящая комбо, осознаете? Чел с харизмой их очаровывает, чел с красноречием убалтывает на все подряд, а затем чел с лидерством начинает раздавать приказы, и они слушаются. Это же Винстрайк!» «Слушай, можно мы тебя Тушканом называть будем?» «Чего? Шикарная идея!» — оживилась Амели. «Ему очень подходит». «Схренали! Просто не спорь, Тушкан, смирись». «Однозначно. Так гораздо лучше», — согласился я, лениво двигая веслом. «Да и солиднее гораздо звучит». «Идите в пень!» — возмутился наш переговорщик. «Это мой старый ник, я его везде использую». «И что? Никто до того Тушканом не звал?» «Это неважно, закрыли тему». «Как скажешь, дорогой Тушкан. Козлы». Некоторое время мы молча веселились, наблюдая за притихшим оратором. А затем Амели с Люцифером почти одновременно взяли планку 9 уровня и практически единогласным решением команды были отправлены на подмогу гребцам. Скорость плота увеличилась. Мы одолели еще метров 500, после чего наткнулись на характерный риф, занятый мелкими, но очень деловитыми крабами. Шипастые панцири монстриков угрожающе поблескивали на солнце. Однако сами они выглядели относительно слабыми. «Клещ, может, хвостатого на разведку отправить?» — спросил Джелло, вытаскивая из воздуха красивый золотистый лук. «Пусть глянет, какой там уровень». «Думаешь, зачистим?» «А почему бы и нет? У тебя стрелялка осталась?» «Да, половина рюкзака занимает». «Ну вот, перещелкаем эту мелкоту, а вот с чего и получим». «Как скажешь». «Люцифер, слышал? Смотайся на берег, глянь, что это за твари такие, а потом сразу обратно». Бобр нехотя соскользнул в воду, за несколько секунд доплыл до края отмели, после чего без раздумий бросился на оказавшегося рядом краба. Послышался хруст панциря и громкое щелканье клешней. А над атакованным мобом вспыхнула статусная надпись. «Морской краб. Ранг обычный. Уровень 7». «Отлично!» — произнес рейнджер, натягивая тетиву. «Час моих!» Люцифер издал возмущенный писк. Его оппонент в последний раз дернул суставчатыми лапами, и схватка закончилась абсолютной победой моего питомца. Прочие обитатели острова двинулись было на подмогу товарищу, но тут в самый центр островка воткнулась толстая стрела, вокруг которой начала расползаться неприятная зеленая дымка. «Яд!» — пояснил Джелло, отправляя крабам в следующий гостиниц. «Лютая имба на ограниченном пространстве!» «Люцик, мочи их!» — неожиданно выкрикнула Амели. «Давай, миленький, я в тебя верю! Не дай этому дядьке забрать себе всю экспу!» «Эй, что за конкуренция?» — возмутился лучник, торопливо доставая новую стрелу. «Обойдется, хвостатый!» «Давай, братан, мочи этих раканов!» Крабы совершенно точно не желали испытывать на себе действие отравы. Большая их часть пугливо сдвинулась назад, однако два самых отважных монстра прорвались сквозь облачко яда и бросились на Люцифера. На берегу тут же завязалась яростная борьба, чем-то напоминавшая мне увиденную в далеком лесу схватку. Вот только сегодня перевес оказался на стороне воинственного грызуна. Отравленные и частично утратившие подвижность крабы стали для него легкой добычей. «Сволочь!» — выругался Джелло. «Он их добивает!» «Ща, погоди, я им тоже добавлю». «Давайте причалим и отправим их на шашлык», — высказал дельную мысль заметно повеселевший тушканчок. «Они же слабые! Клещ! Вперед!» Плот успешно сел на прибрежную мель. Мы всей толпой бросились в атаку, но тут изменившийся ветер отправил мне в лицо клочок зеленоватой дымки. Я услышал тревожный стук сердца, закашлялся и мгновенно утратил интерес к происходящему. «Твою мать!» — раздался впереди возмущенный женский голос. «Ты чего нас травишь? Охренел?» «Так вы сами туда лезете, овощи!» — резонно возразил стрелок. «Хрена ли ядом дышать?» «Ящер пещерный!» «Сама такая!» «Тьфу! Назад отойдите, блин!» Думаю, крабы вполне могли бы использовать возникшую заминку для уничтожения нашего отряда. Но столь эпичного позора все же не случилось. Полоса ядовитого тумана сдержала ракообразных, мы кое-как восстановили потерянное здоровье и повторили атаку, действуя с гораздо большей осторожностью, чем раньше. Джелло весьма умело закидал монстров новыми порциями яда, те сами выползли нам навстречу, сцепились с бобром, получили целую россыпь ударов, выдали талику ответного урона, но в конце концов полностью проиграли эту битву. Островок перешел под наш абсолютный контроль. «Поздравляем! Жемчужная отмель очищена от агрессивных существ. Вы можете ловить здесь устриц и добывать жемчуг». «Устриц?» — вскинула брови Амели. «Жемчуг?» «Прикольно!» — хмыкнул Джелло. «Выходит, не зря старались». «Что, задержимся?» «Однозначно!» — кивнул я, рассматривая крохотные заливчики с чистой и прозрачной водой. «А ну-ка, хвостатый!» Быстро метнулся и нашел здесь всех устриц. «Как найдешь, тащи мне!» «Ах ты, подлый читер! Народ, действуем в темпе, нас пытаются накуканить!» Душераздирающий вопль тушкана дал старт самой настоящей жемчужной лихорадке. Все трое моих товарищей бросились копаться в прибрежной воде. Бобр отправился туда же, а я остался на месте, с интересом наблюдая за результатами этого состязания. Первым успеха добился именно оратор. С его стороны послышалась экспрессивная ругань, а затем на камне шлепнулась увесистая ракушка сантиметров 30 в длину. Счастливый охотник тут же раздолбал ее панцирь первым попавшимся под руку булыжником, закопался во внутренности, но ничего не нашел. Где-то через минуту его достижение повторил Люцифер, а затем и Амели, вытащившая из воды сразу трех устриц. Жемчуга не оказалось ни в одной из них. «Но и обманул его!» — тоскливо вздохнул Джеллу. «Кто бы сомневался!» «Так ресурс же ценный! Хрен ты так просто его найдешь!» «Мне тут навык предлагают!» — задумчиво протянула девушка. «Ловец жемчуга, все дела. Как думаете, брать?» «Если возьмешь, то надо будет здесь оставаться, иначе смысла нет. Ну или завтра с утра сюда пилить». «Фиг его знает, ладно, возьму». «Меня тоже осчастливили», — сообщил Тушкан, успевший во время короткого разговора достать еще одну устрицу. «Но я скипну». «Вы смотрите на это дело более масштабно», — произнес я, неосознанно копируя повадки ультиматора. «Будем мы эту отмель разрабатывать?» «Однозначно. Будет с нее какой-то профит?» «Да, будет. Кто его получит?» «Тот, кто решит задротить именно здесь и качать именно этот навык». «Точно!» — согласилась Амели. «Пожалуй, я тут реально гринт устрою. Вы ведь сейчас дальше поплывете разведывать?» «Хитрая!» — фыркнул Тушкан. «Но в целом это правильно. Давайте еще парочку найдем, чтобы совсем обидно не было, а затем свалим». Возобновившиеся поиски дали нулевой результат. Поэтому расставание с наиболее прекрасным членом нашей команды прошло без лишней зависти. Торчать на унылом клочке земли и ковыряться в устрицах больше никто не хотел. А вот темпы движения по морю заметно снизились. Потеря одного из гребцов отрицательно сказалась на скорости плота. «Что-то я уже задолбался», — сообщил Джеллу, когда мы преодолели ровно половину намеченного маршрута. «Профита ноль?» «По идее, здесь социалка должна работать. Выдадим ярлу карту, а он уже нам чего-нибудь отсыпет». «Хотелось бы верить». Следующий час мы упорно ползли вперед, сражаясь с волнами, но не видя вокруг ровным счетом ничего интересного. Или нам откровенно не везло, или в ближайшем радиусе от заселенной игроками зоны попросту не могло находиться слишком большого количества интерактивных локаций. На текущий момент их было ровно три штуки, и у меня имелись сомнения относительно будущих открытий. С другой стороны, мы исследовали только западную часть окружности. «Вечер уже! Нам бы домой вернуться!» «Так это за 3 секунды делается». «Ультик наверняка уже со всеми договорился». «Если бы требовалась наша помощь, он бы уже связался». «У тебя личка открыта?» «Открыта. Ну вот». «Ладно». Настроение команды быстро скатывалось под плинтус. Однако еще минут через 15 нам встретилась еще одна отмель. На этот раз с медной рудой. В качестве ее защитников выступили непривычные крабы, а довольно-таки мерзкие мокрицы, с которыми пришлось воевать моему бобру. Джеллу не захотел тратить дефицитные стрелы на такого рода мелочь. А вот Люцифер успешно справился с заданием, постепенно захватив весь островок и даже словив при этом очередной уровень. «Поздравляем! Медные залежи очищены от агрессивных существ. Вы можете организовать здесь карьер и добывать сырье для выплавки меди. Ваш питомец догнал вас по уровню развития. Отныне ваш прогресс будет идти параллельно». «Вот это нам однозначно пригодится», — заметил Тушкан, «в отличие от жемчуга». «Да, хоть что-то полезное», — согласился лучник. «И плыть довольно близко». «Точно! Слышь, потный, а твоя зверюга реально изменилась, или это мне солнцем голову напекло? Вроде он не таким злобным был». Я перевел взгляд на прихорашивающегося питомца, оценил его размеры, после чего задумчиво хмыкнул. Изменения копились незаметно. Однако 10-й уровень на самом деле оказался переломным. Люцифер повзрослел. Его морда стала выглядеть более хищной, а когти на лапах приобрели устрашающую форму. Теперь это был настоящий взрослый бобр, а не тот крошечный пушистый шарик, который пытался найти у меня защиту от волков. «На зубище глянь!» «Клещ, эта тварь нас всех рано или поздно загрызет». «Ага, конечно». Люцифер хороший. Услышав свое имя, бобр в развалочку подошел ко мне, потерся холкой о голенище ветхого сапога, а затем хлопнул по земле хвостом и громко скрипнул зубами. Фррр! Видите? Хороший и добрый. Лучше держи его в сторонке, пока он никого не сожрал. Я вообще предлагаю домой свалить, снова поднял волнующую его тему Тушкан. В задницу эту разведку! Я бы лучше отдохнул как следует. И так уже карту нормально изучили. Согласен. Ладно, хрен с вами. Дохнем. Идем к ярлу, так быстрее. Чур я первый. Господи, да какая разница? Наше возвращение на остров произошло незамеченным. Там кипела стройка. Неписи-переселенцы заканчивали выкладывать дорогу и начинали разбирать морально устаревший чистокол. Игроки старательно рубили и перетаскивали с места на место камень для будущих стен. А коренные аборигены наслаждались жизнью, абсолютно ничего не делая и лишь изредка выдавая ценные распоряжения. Наиболее показательным примером здесь являлся сам Свальдо Меткий, который восседал на громоздком дубовом стуле, держал в руке огромную кружку пива и лениво наблюдал за творившейся вокруг суетой. «Великий ярл, мы провели разведку», — сообщил я, останавливаясь перед его импровизированным троном. «Нашли месторождение жемчуга, медный карьер, а также договорились с группой беженцев, что они присоединятся к нам и будут помогать в строительстве города». «Еще я хочу передать вам слова Олафа Мудрого», — вставил свои 5 копеек Тушкан. «Он хотел бы переехать к нам на остров, но его натура не позволяет напрашиваться. Если вы его пригласите, то здесь появится еще один волф». «Да, пусть едет», — пожал могучими плечами Свальдо. «Мужик-то знающий, лишним не будет. И за разведку тоже спасибо. Хорошая работа, воины». «Ваша работа?» «Была признана важной. Великий ярл отметил ваши заслуги». «Ладно, понял». «Ступайте, воины!» — царственно кивнул Непись. «Впереди еще много свершений!» «Тот факт, что вместо награды мне подарили ровным счетом ничего, вызвал у меня легкое негодование. Впрочем, не слишком долгое. Я уже понял, что ярл давал в качестве поощрения только социальные характеристики, а они ценились слишком высоко, чтобы сыпаться на игроков по любому поводу. Оставалось надеяться, что в целом мой прогресс все же двинулся куда-то вперед». «Один балл дали», — задумчиво пробормотал Тушкан. «Как считаете, форсить мне свою болтовню или нет?» «Однозначно. Специализации рулят». «А мне хрен вяленый дали вместо награды», — вздохнул Джеллу. «На кой хрен вообще вписался в эту разведку?» «Вот вы где!» — притормозил возле нас замотанный злой ультиматор. «Как разведка?» «Две шахты. Партия беженцев». «Пойдет! Беженцы нужны. Вы готовы ночью сорваться? Я с этими раканами договорился, они помогут». «Готов». «Я тоже». «И я». «Короче, стройка начнется в 10 вечера по Москве. Сейчас валите есть, спать и гадить. А к 10 включаетесь обратно. Клещ, может понадобиться донат, сразу говорю. Я прям реально в заднице. У остальных с деньгами тоже не очень. Монет 50 могу выделить». «Отлично! Если я верно все понимаю, то эта неделя крайняя, когда еще можно будет хапануть себе вассалов. Дальше уже хрен! Ну, расклады такие». «Крайняя — это как плоть?» «Пусть будет последнее, если тебе так больше нравится. В общем, всем отдыхать, а к 10 обратно. Не опаздывайте!» Я решил воспользоваться щедрым предложением вождя и провел следующие 2 часа в реальном мире, наслаждаясь чуточку разваренными пельменями, краем уха слушая сообщивший последние новости телевизор и лениво читая игровой форум. На этот раз особо специфических запросов у меня не имелось. Так что я всего лишь просматривал наиболее популярные темы, стараясь узнать что-нибудь интересное. В конце концов, подходящий топик действительно обнаружился. В нем игроки с жаром обсуждали какой-то супер-уникальный меч, а также способы добычи высокоуровневого шмота. «Меч-бомба! Просто разрыв всего и вся! Я чуть не сдох от зависти, когда его увидел. Лично у меня произошел разрыв мозга при виде цены. А сколько там хотят? 10 000 крон. Совсем уже озверели от жадности. А где меч-то? На аукционе нет нифига. Уже купили? Жесть. Хо-хо-хо-хо. Я всегда говорил, что на реально ценные